Часть вторая. Квантовый мир. Пока общая теория относительности описывает макромир, второй столб современной физики сосредоточен на изучении микромира, Вселенной бесконечно малых величин. Из чего состоят предметы, как ведут себя частицы, их составляющие? На все эти вопросы теория Эйнштейна ответить не могла. В течение XX века исследователи разработали совершенно новую парадигму для описания бесконечно малого – квантовую физику. В отличие от общей теории относительности, которая дает нам довольно четкое представление о Вселенной, квантовая физика сообщает крайне мало сведений о действительности. Перед нами черный ящик – набор весьма продуктивных математических принципов, которые все же лишены каких-либо естественных интерпретаций. Почему ее абстрактные расчеты так хорошо описывают то, что мы видим? Как природа ведет себя на субатомном уровне на самом деле? До сих пор выдвигаются самые разные объяснения, но реального консенсуса ученые достигли далеко не по всем вопросам. Моя цель во второй части аудиокниги – рассказать об основных принципах этой науки, рассмотреть новые явления, которые она описывает, а также изучить связанные с ней метафизические проблемы. Мы начнем с погружения в материю, чтобы открыть для себя целую энциклопедию частиц, населяющих наш мир, а затем рассмотрим их странное поведение и способы влияния друг на друга. Стандартная модель. Из чего состоит материя? Какие силы действуют на нее на фундаментальном уровне? В 20 веке физики открыли структуру веществ и поняли, что все вокруг нас состоит всего из нескольких основных компонентов или же строительных блоков, которые упорядоченно сочетаются и взаимодействуют. Речь идет об элементарных частицах. Все более мелкие листы бумаги. Чтобы понять, из чего состоит мир, нам придется проникнуть в глубины материи до уровня атомов и за его пределы. Возьмите стандартный лист бумаги формата А4 и разрежьте его пополам. Получится лист вдвое меньшего размера, известный как формат А5. Повторите эксперимент, и вы получите лист А6, затем А7 и так далее. Кусочки бумаги с каждым разрезом становятся все меньше, но получится ли продолжать так до бесконечности? Как будет выглядеть, скажем, лист формата А30, то есть разрезанный 26 раз? На самом деле такой лист бумаги был бы настолько мал, что понадобился бы микроскоп, чтобы его разглядеть. Он будет состоять из одного целлюлозного волокна размером не более нескольких десятков нанометров. На данном этапе уже не приходится говорить о полноценном листе бумаги, но давайте продолжим и разрежем наш лист еще несколько раз. Когда мы погружаемся в материю, наш лист распадается на тысячи мелких блоков. Это молекулы сахара, а именно глюкозы. В масштабах нашего листа такие молекулы имеют длину не более нанометра, в 100 раз меньше вируса. Столь малые объекты невозможно увидеть с помощью обычного микроскопа. Сами световые волны слишком велики, чтобы их выявить. К счастью, современные технологии выходят за рамки подобных ограничений и позволяют нам исследовать материю еще глубже. Разбирая молекулы, в листе бумаги, человеческом теле или даже звезде, мы обнаружим, что все они состоят из атомов. В переводе с древнегреческого «атомос» означает «нерушимый», «неделимый». Философы представляли атомы как мельчайшие строительные блоки материи. Спустя 2000 лет, в 1909 году, французский физик Жан Перен окончательно подтвердил их существование в своих работах. Он продемонстрировал, что колебания мелких частиц на поверхности жидкости можно объяснить, исходя из предположения, что сама жидкость состоит из атомов. Открытие принесло ему Нобелевскую премию. Но вскоре исследователи обнаружили, что атомы совсем не то, чем они кажутся, и их тоже можно разложить на более элементарные строительные блоки. Каждый атом содержит крошечное ядро, состоящее из протонов и нейтронов, вокруг которого вращается обширное облако электронов. Затерянное в центре облака ядро крошечное, не больше мяча в масштабах футбольного поля, но на него приходится более 99,9% массы атома. Наконец, увеличив масштаб протонов и нейтронов, мы обнаружим, что они сами состоят из бульона с другими частицами — кварками и глюонами. Мы только что достигли масштаба листа бумаги формата А60, и на этом наше исследование заканчивается. На данный момент дальше продвинуться невозможно. Электроны, кварки и глюоны представляются фундаментальными, элементарными и неделимыми. В течение 20 века физики постепенно выстроили самую мощную систему описания частиц из существующих на сегодняшний день. Стандартную модель – наш лучший портрет квантового мира. Согласно этой концепции, во Вселенной существуют следующие классы фундаментальных частиц – лептоны, кварки и бозоны, а также их античастицы. Стандартная модель группирует и классифицирует фундаментальные частицы в соответствии с их собственными характеристиками – электрический заряд, масса, спин. Из всего этого многообразия выделяются два больших семейства – фермионы, составные части материи, и бозоны, переносчики взаимодействия, и бозон Хиггса. Элементарные частицы. В физике термин «частица» имеет довольно общее значение. Им можно обозначить любой крошечный элемент, который служит составной частью более крупных структур. Например, пылинку, молекулу или атом. Но частицы, представляющие для нас интерес далее, это элементарные частицы, то есть те, которые нельзя разделить. Фермионы – частицы материи. Частицы из семейства фермионов считаются основными составляющими материи. Они отличаются от других частиц тем, что подчиняются принципу исключения – физическому положению, согласно которому два тождественных фермиона, например, два электрона, ни в коем случае не могут сосуществовать в одном и том же состоянии. Если они идентичны, то попросту не могут одновременно находиться в одном месте. Свойство, характерное для фермионов, придает им устойчивую форму и позволяет материи сохранять твердость. Именно этот принцип не дает нам провалиться сквозь стул, когда мы на него садимся. Атомы в нашем теле и атомы в стуле не могут проникнуть друг в друга, потому что состоят в том числе из неразличимых электронов. В стандартной модели семейство фермионов включает в себя 12 типов частиц. Верхние и нижние кварки. Это самые распространенные во Вселенной кварки – обычно они объединяются в группы по три и составляют протоны и нейтроны в основе атомных ядер. Странные и очарованные кварки. Более редкие и массивные, чем два предыдущих типа, и в них содержится больше энергии. Такие кварки очень нестабильны, что приводит к их быстрому распаду. Прелестные и истинные кварки. Еще более редкие и тяжелые, чем предыдущие кварки – например, истинный кварк исчезает всего через одну миллиардную долю миллиардной доли микросекунды. Электроны, мюоны и тау. Вы наверняка знакомы с электронами, которые переносят электричество. Они вращаются вокруг атомов, компенсируют электрический заряд протонов и обеспечивают нейтральное состояние материи. В сущности, менее известные мюоны и тау – это большие электроны, более редкие и массивные. Электронные, мюонные и тау-нейтрино. Пожалуй, последние три типа фермионов можно назвать самыми удивительными. Нейтрино – это очень легкие нейтральные частицы. Они крайне мало взаимодействуют с другими частицами. Миллиарды нейтрино проходят через вас каждую секунду, но вы этого даже не замечаете. Бозоны – переносчики взаимодействия. В отличие от фермионов, семейство бозонов включает в себя все частицы, которые не подчиняются принципу исключения. Когда встречаются два одинаковых бозона, ничто не мешает им пройти друг через друга или находиться в одном и том же состоянии. Как правило, эти загадочные частицы менее знакомы широкой публике. Их называют переносчиками, транслирующими реакции между частицами материи. Фотон. Безусловно, это самый известный тип бозонов. Фотоны составляют световой поток и осуществляют электромагнитные взаимодействия. Именно из-за них существует магнетизм и электрическая сила. Фотоны путешествуют по Вселенной со скоростью света и позволяют нам видеть далекие звезды и галактики. Глюон. Второй бозон необходим для существования атомов. Удачно названный глюон, от английского «глю» — клей, действует как клей между кварками и обеспечивает целостность атомного ядра. Оказываемая им реакция похожа на натянутую резинку. Она становится тем сильнее, чем дальше мы пытаемся разделить кварки. Процесс известен как сильное взаимодействие. Это самая мощная сила в нашей Вселенной, но она действует только в масштабах атомного ядра. Z и W бозоны. Оба бозона несут в себе еще одну силу, так называемое слабое взаимодействие. В отличие от фотонов и глюонов, они обладают массой. Их эфемерное существование позволяет нейтронам и протонам превращаться друг в друга, а радиоактивным частицам распадаться. Без них мы не смогли бы использовать радиоуглеродный метод датирования в археологии при изучении древних реликвий. Бозон Хиггса. Долгое время последний бозон оставался недостающим кусочком пазла. Хотя уравнения предсказывали его существование еще в 1960-х, экспериментально бозон Хиггса удалось обнаружить лишь в 2012 году. Он объясняет массу фермионов, а также Z и W бозонов. Открытие стало большим успехом для стандартной модели, которую этот бозон наконец-то дополнил. В ходе описания материи и типов взаимодействий, фермионы и бозоны, стандартная модель объясняет все основные явления в физике элементарных частиц. Она учит нас, что квантовый мир подчиняется трем фундаментальным силам – электромагнетизму, а также сильному и слабому взаимодействиям. Математические формулы позволяют описывать все эти явления с беспрецедентной точностью, но перед нами неполная модель, которая не учитывает четвертый тип взаимодействия во Вселенной — гравитацию. Почему и как частицы искривляют пространство-время? Самая серьезная проблема современных фундаментальных исследований вытекает из попыток объяснить происхождение гравитации в масштабах частиц и согласовать общую теорию относительности со стандартной моделью. Подробнее об этом мы поговорим позже.